Глава пятая. Аввакум и боярыня Морозова. Боярыня Морозова, которую вы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохой знаменитого боярина Бориса Морозова, того, которого тишайший царь считал не только своим приятелем, но почитал вместо отца родного. Со своей стороны и Борис сему царю был дядька, и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, и день и ночь не имея покоя. А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца. Федосьюшка, вышедшая по 17-му году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове сынка Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе, и ласковый царь отличал ее перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в Леповиде и Лепослове Прокопьевне. Молодая боярыня действительно была Леповида, существо необыкновенно миловидное, и Лепослова, потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила духовные словесы. Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Еще с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни. При муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе с вдовством для нее наступила как бы жизнь без жизни. Бесцельное прозябание и преждевременное старчество. Громыханье посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенье до вязания, беседы с ключницами да матушками и, как верх эстетического наслаждения, пенье песен с сенными девушками. Вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был ее темперамент, каковы бы ни были годы и ее личные стремления. Но не для всех женских характеров такая жизнь дает полное духовное удовлетворение. Морозова была из таких женщин, для которых громыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни. И она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы ее требовали духовной работы. Горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушки, который еще был мал, так мал, искало борьбы самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам. Идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дрязги этой жизни, несмотря на ее блеск и роскошь, и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, в своем сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло ее теплое отзывчивое сердце, она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом и без того пышный, гремевший на всю Москву, поставила на царскую ногу. Одной ей, ее прихотям, услуживала в доме до 300 человек прислуги, одно мановение ее белой пухленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньке свет. Когда она выезжала из дому в своей богатой и дорогой и устроенной мусисею и серебром и саргамаками многими карете, запряженной 12 лошадьми с гремячими чипами, то за нею следовало слуг, рабов и рабынь 100, 200, а то и все 300, оберегая честь ее и здоровье. А народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты беленькая ручка боярыни. Сам тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей пучеглазенькой Прокопьевны, как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку мурманку. А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глазки красавицы. Но и это не удовлетворило ее, не наполнило ее душу довольством, не заняло пустоты, в которой сохло ее молодое сердце. Она искала идеала. Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека, то был Никон. В своем гордом удалении от царского и святительского блеска, в своем вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его прежняя жизнь от босоножья, когда маленьким Никиткою он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и великим государем, гремел сам вона на истинного великого государя. Вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нем сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствеца, она горько оплакала этот мираж своего идеала. И вдруг судьба столкнула ее с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото в делах добра, и железная в других случаях, эта великая, страстная, по-детски наивная вера не только во всепроникаемость божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры. Все это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидийских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь не та же страшная Фиваида, над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве боярин Пашков не римский претор? Разве сибирские земляные тюрьмы не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошел. Прошел босыми ногами по льду и по горящим угольям, и он не очерствел, не застыл в своем высокомерии, как Никон. Он молился и плакал, плакал и радовался своим страданиям, да мало того, каждый день молился за других. Часы и за утренню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах. Ох, батюшки, свет, святитель наш, да как же ты службу-то служил при эких-то трудах да мучениях? Невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрою из дворца и захватив с собою в карету своего дорогого гостя. А все так же, дочушка моя, золото яхонтовое, идучи, бывало, дорогою зимой, или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильце в те поры говорю, пою молитвы. Вечеринку, либо за утреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой в пустыне мертвый звучит, птички божьи мое моленье слышат, и за птичек молюсь, и за деревцо. Все ведь оно и божье, и наше. А буди в людях я, и бывает неизворотно, или на стану сядем, а товарищи-то не по мне, моления моего не любят. И я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок, коротенько сделаю, побьюся головою о землю, либо о лед поколочусь, о снег, а то и заплачется, и все сладко станет. Коли голова об землю поколотится, либо слеза горячая снег прождет. А буди по мне, люди, и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мной уже молятся, плачут, а иные кашку варят и тоже маленько молятся. И в санях едучи пою себе, да веселюсь, и в тюрьме лежа пою, да кандалами позвякиваю, а кандальный-то звон тюрем. Темные светики мои слаще Богу звону колокольного. Звонок, голосист звонот тюремный. Везде, пташки мои, молюсь и пою. А хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом повою до неба праведного. А Аввакум еще более очаровал сестер, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни, иные кланялись до земли, другие хватали и целовали ее руки, края одежды, а Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви. При входе во внутренние покои навстречу боярыне вышла благообразная бодрая старушка с прелестным белокурым ребенком на руках. Ребенок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать. «Ванюшка! Веселье мое, цветик лазоревый!» Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребенка к Аввакуму. Щеки ее горели, по всему лицу разлито было счастье. «Батюшка, благослови моего сыночка, наследие мое!» Аввакум истово перекрестил ребенка, сунул легонько свою костлявую загрубелую руку к раскрытому ротику мальчика и ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову. «Весь в матушку-красавицу, токма русенок, беляв волосками гораздо, а подь ко мне на ручки!» И протопоп протянул к ребенку растопыренные ладони. Ребенок смотрел на него пристально, с удивлением, и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался. «Подь же к деде на ручки, подь, цветик!» — поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любуясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя. «Иди, иди, боярушка, иди, миленький!» — говорил этот последний. Ребенок пошел на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась, и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребенок, взглянув в глаза Аввакума, потом, обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седою бородой протопопа. «Ай да умник! Ай да божий!» — ласкал его протопоп. «А Бозю любишь, а? Любишь, боярушка Бозю?» «Маму люблю», — отвечал ребенок, оборачиваясь к матери. Морозова только руками всплеснула и припала к ребенку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече. «А Бозю любишь?» — настаивал Аввакум. «Няню люблю», — снова не в попад отвечал ребенок. «А Боженьку?» — вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. «Боженьку? Дуню, тетю? Ах, господи, Ванюшенька!» Аввакум поднес ребенка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями. «Вот где Бозя!» — сказал он. «Глянь, какой светленький!» Ребенок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню, смотрите, как хорошо, молюсь. Старушка-няня, мать и тетя Дуня улыбались счастливо, радостно, но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребенка. «Так ли де? Истово ли?» — мол, персточки складывает. «Не никонианскую ли де еретической щепотью? Ну-ка, ну-ка, боярушка, покажь персточки, как слагаешь крестное знаменье. Ручку сложи», — подсказала мать. Ребенок не сложил, а разжал левую ручку, а правой стал тыкать в левую ладонь. «Сорока-ворона кашку варила, на порог скакала», — лепетал он, весело глядя в добрые глаза протопопа. Мать вспыхнула и застыдившимся лицом уткнулась в ладони. Даже суровый протопоп не выдержал, рассмеялся. «Вот те и перстное сложение! Ах ты, никонианец, еретик ты этакий, а?» «Вон что выдумал! По-никоновски молиться! Сорока-ворона кашку варила! Истина по-никоновски!» «Матушка, срам какой, владычица!» — застыдились боярыни. «Никонианец, никонианец!» — добродушно говорил протопоп. «Поди, чуй, табачище уже нюхает!» Старушка-няня готова была сквозь землю провалиться. «Что это ты, батюшка, грех какой, не путем говоришь?» — защищалась она. «У нас и в заводе-то этого проклятого зелья не бывает. Вон, а что сказал!» А Аввакум, между тем, старался сложить пухлые, точно ниточками перевязанные пальчики ребенка в двуперстное знаменье, но как ни силился, не мог. Пухлая ладонька или разжималась совсем как бы для сороки, или сжималась в кулачок. «Ну, мал еще, глупешенек мой свет, невинный младенец», — говорил протопоп, передавая ребенка матери. «Подрастет, научим перстному сложению и в лошадки еще поиграем». Аввакум окончательно покорил сердца молодых женщин. Морозова от волнения не спала почти всю ночь. Ей постоянно представлялась далекая, студеная и мрачная Сибирь, и какая-то страшная, неведомая, еще более далекая Даурия, по которым бродил и мучился благообразный, святой и добрый старичок, страдал за перстное сложение. Ах, какой он добрый да светлый! Ванюшка-то как его полюбил! Все бродою его святою играл, словно махонький Христосик свет играл бродою Симеона Богоприимца. Ах, нашла я мой свет, нашла! Пойду я за ним, как блаженная Мария Египетская. О, Господи, сподоби меня окаянную, Аввакумушка, светик мой, батюшка. Мария Египетская, преподобная XVI века, в молодости была блудницею. Однажды присоединилась к паломникам, шедшим в Иерусалим, обратилась в христианскую веру и 47 лет жила в покаянии в Заиорданской пустыне. Так металась в постели молодая женщина, охваченная волнением и жаром. То страстно шептала молитвы, то с такой же страстью сжимала свои нежные пухлые руки и била себя в полные перси. Она несколько раз вставала с постели и босыми ногами пробиралась к киоте, бросалась на пол и горячо, сама не зная о чем, молилась и радостно плакала. Опомнившись, что она повергается перед Христом простоволоса, в одной сорочке, сползающей с плеч, она стыдилась, вспыхивала сама перед собой и закутывалась в шелковое из лебяжьего пуха одеяло. Но, вспомнив, что и Марию Египетскую она видела на образах простоволосую, даже без сорочки, прикрытую только своею косою, она успокаивалась и снова падала ниц перед иконами. «Ах, какой он светлый! И Ванюшеньку благословил! Ах, сыночек мой! А он, сорок-то, сороку!» — бормотала она бессвязно. Затем неслышными босыми ногами прошла она в соседнюю комнату, где, освещаемый тусклым светом лампады, спал, разметавшись в постельке ее Ванюшенька. В комнате было жарко, и ребенок весь выкарабкался из-под розового одеяльца. Он улыбался во сне, а между тем и сонный выделывал ручками что-то вроде ладушки. Молодая мать догадалась, что это он во сне проделывал сороку, и счастливая, восторженная, не вытерпела, чтоб не поцеловать его босые ножки. — Что ты, сумасшедшая, делаешь? — раздался за ней испуганный шепот. Она вздрогнула и обернулась. За ней стояла старая няня и грозилась пальцем. — Что ты, озорная? — накинулась няня на растерявшуюся боярыню. — Испужать, что ли, ребенка хочешь, калекой сделать? — Я тихонько, нянюшка. — оправдывалась пойманная на месте преступления молодая мать. — То-то тихонько! А чего, Боже, сохрани! — Да он сороку, няня, во сне делал. Ах, какой милый! — А хоть бы и ворону, не то что сороку, — ворчала старушка. — Это с ним, с младенцем чистым, сами ангелы Божии играют. Сороку сказывают ему, вот что, а ты, дура, матушка, будешь его. — Не сердись, няня. Не буду. То-то не буду. Вот такая же дура, царство ей небесное, была и матушка твоя, боярыня Анисья Петровна, не тем будь помянута. Я тебя, махонькую, тоже нянчила, выносила вон какую красавицу, а покойница боярыня Анисья Петровна так же вот, как ты, одного ночью и приди в твою спаленку, а ты лежишь в кроватке такой ангелочек, она и накинься тебя целовать, а я-то, старая грымза, тады помоложе была, крепко заснула, так и не слыхала, что матушка-то твоя с тобой проделывает. Ты... Как вскрикнешь? Да так и закатилась. Уж на силу добрые люди тебя, голубушку, отшептали на другой день. Так-то нехорошо детей будет. Может, он, Светик, с ангелами забавочки творит, а ты его пужаешь. Ну-ну, прости, нянюшка, не буду никогда. И молодая женщина бросилась целовать старушку. «Ну, добро, добро, пошла, спи. Ишь, полуношница в одной рубашонке бродит, простоволоса срамнится», — ворчала старушка. Только к утру Морозова угомонилась и заснула. Протопоп Аввакум также беспокойно провел эту ночь. Воротясь от Морозовой к себе домой, на подворье Новодевичьего монастыря, что в Кремле, он застал у себя друга своего и сына духовного, Федора Юродивого. Даже такой железный человек, как Аввакум, удивлялся суровому подвижничеству этого Юродивого. Он жил в это время у Аввакума. «Зело у Федора того крепок подвиг был», — говорил о нем впоследствии Аввакум. «В день юродствует, в ночь всю на молитве со слезами, да так плачет горько, что душу разрывает. Много добрых подвижников знал, а такого другого и не видывал. Жил он со мной на Москве, уж и надивился я его великим подвигом. Бывало ночью час-другой полежит, повздыхает, да встанет. Тысячу поклонов отбросает, таково стучит лбом перед Господом, да коленками бьется, а там сядет на полу и ну плакать, Боже ты мой! Как уже плакал-то? Откуда и слезы берутся? Не вем, плачет, плачет, рыдает, рыдает, нарыдается гораздо, глаза попухнут от слез, да тогда ко мне приступит. А мне не моглось тогда. Приступит, долго ли тебе, протопоп, лежать-тося? Образумся, вишь ты, поп, как сорома нету. А мне все не можется. Так он подымет меня, говорит, встань, миленькая батюшка, ну и стащит как-нибудь меня. Мне в немощи-то велит, сидя, молитвы говорить, а сам за меня поклоны бьет, и свету нет. То-то друг мой сердечный был. Скорбен, миленький, был, спиритуги великие. Черев у него вышло в одну пору 3 аршина, а в другую пору 5 аршин. Так он же сам и кишки себе перемеряет, и смех с ним, и горе. На Устюге 5 лет беспрестанно мерз на морозе босс в одной рубахе, я сам сему самовидец. Тут мне он и учинился сын духовный. Как я из Сибири ехал, у церкви в палатку прибегал ко мне молитвы ради и сказывал, как где от мороза в тепле том станешь, батюшка, отходить, так зелодия в те поры тяжко бывает. По кирпичью тому ногами теми стукает, что к огоньем, а на утро опять не болят. Псалтирь у него тогда был новых печатей в келье, маленько еще знал о новизнах, и я ему подробно рассказал про новые книги, так он, схватив книгу, тотчас в печь кинул, да и проклял всю новизну. Зело у него до Христа вера горяча была. Не на баснях проходил подвиг, не как я, окаянный. Такие суровые личности представляет этот век раскола русской земли. Мрачная эпоха и породила мрак, который и доселе не может быть побежден светом, слишком мало этого света. Юродивый молился, когда Аввакум воротился домой от Морозовой. Он также помолился и лег. Но сон его был беспокоен. Ему представилось во сне, что он все еще в селе Лопатицах на Волге, где он был когда-то молодым попом. В село приходят медведятники с 2 медведями и козами в харях, играют на бубнах и пляшут. И возгорается сердце Аввакумова ревностью по Христе, и налетает он яростно на медведятников и на плясовых медведей, бьет и трощит их бубны, хари и домры, и отнимает медведей, бьет их и гонит в поле. А тут, откуда ни возьмись, боярин Шереметьев Василий Петрович, воевода Казанский, плывет Волгой на судне богатом и велит привести к себе попа бойца. За что здесь сякой такой попишка медведей прогнал и медведятников побил? За Христа де ревновал. Боярин, хвать попа ревнителя в ухо, в другое. Ой, за что? Вот тебе в третье ухо, бац! Благословите сына моего Матвея Болярича. Не благословлю де, бродобрица, рыло скобленое, грех де благословлять блудоносный образ. И боярин велит столкнуть попа в Волгу, и много томя столкнули, но не утоп, протопоп. Богородица вынесла на берег, с бороды каплет вода, с волос каплет, и вдруг приходит девица, лепообразная, исповедаться у попа. И он, триокаянный, распалился на красоту девичью, и взял поп три свещи, прилепил их к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал дон деже, не угасло в нем злое плотское разжение. И оле окаянства мерзкого то была не девица, а лепообразная боярыня Морозова. Аввакум в ужасе проснулся и уже всю остальную ночь клал поклоны и плакал. Рядом с ним молился и плакал юродивый. Когда уже расцветало, они оба упали в изнеможении на пол, пот с них лил ручьями. А все не до кровавого поту, ох, стонал Аввакум и колотил себя в грудь.